Еще один сюрприз. Читатель уже, наверное, успел заметить, что Алла Николаевна Баянова — такой человек, вокруг которого совершаются события самые невероятные, а порой и настоящие чудеса. И хотя она любит выражение «капризы судьбы», за этими капризами бывают не только удары и препятствия, но и подарки. Вот последняя, поистине фантастическая история, которую мы едва успели включить в книгу. «Да», — говорит Алла Николаевна, — «уже хотела завершить свои воспоминания, но судьба, как всегда, изменила все. Раздается телефонный звонок у меня в квартире, беру трубку и слышу вежливый мужской голос. Извините, пожалуйста, что я вас беспокою». «Я на днях прочел одну статью в газете, где вы упоминаете фамилию Левицкий. А как ваша фамилия настоящая?» Я отвечаю: «Но я Баянова с тех пор, как себя помню, потому что отец мой Баянов, он выбрал себе такой псевдоним, будучи совсем молодым, в угоду моей матери, а настоящая фамилия отца — Левицкий». Тянется длинная-длинная пауза. И потом: «Вы знаете, я тоже Левицкий. Скажите, как было отчество вашего батюшки?» Продолжает он меня допрашивать. «Моего отца звали Николай Леонардович». И тут он мне взволнованно говорит: «Господи, я же вас ищу! Но я не знал, что Алла Баянова — это и есть моя двоюродная сестра». Тут уже я изумилась и замолчала. Думаю, ну мало ли на свете странных людей. Говорю ему: «У меня нет никого, никаких родственников». «И у меня никого нет», — отвечает он. «Я всегда грустил о том, что у меня во всем мире со стороны предков нет кровного родного человека». Он прямо мои мысли выразил вслух, мысли, которые часто посещают меня. «У меня действительно очень много друзей, милейших, близких людей, которых я по-своему люблю, но родного никого нет». И вдруг он мне говорит: «Вы моя сестра, поймите, мой отец был Георгий Леонардович Левицкий, старший брат вашего отца. В нашей семье мы знали вашего папу как дядю Коку, Николая Левицкого, а не как Баянова. А мне родители часто рассказывали о старшем брате отца Жорже, которого они особенно высоко ставили как человека необыкновенной души, большой порядочности и смелости. Висела у нас на стене его фотография». Вот как иногда судьба преподносит удивительные подарки, которые никогда никто не мог бы себе представить. Я всегда мысленно укоряла своих родителей, что они не дали миру еще одного ребенка. С горечью думала: «Как же вы меня одну оставили на этом свете? Ни сестры, ни брата». Впрочем, их тоже можно понять. Жизнь у них была тяжелая, скитальческая. Было трудно и с одной девчонкой справиться. И мама от этого отошла. Я считаю, что самое главное в жизни человека — это семья. Отсюда все идет. Но как раз семьи мне Господь и не дал. Он меня одарил широко и богато. Дал мне все, что женщине нужно. Не буду перечислять своих достоинств, скажу только, что я благодарна за них Богу. Но судьба обошла меня в другом. Она мне не дала семьи, которую я бы считала целью своей жизни. У меня было три мужа. Но я повторяться не стану, я ушла от них. Это не то, что я искала всю жизнь. Это не моя половинка. И я покорилась судьбе, которая взамен мне дала тысячи друзей. Ведь я, когда выхожу на сцену, радуюсь. Радуюсь новой встрече со своими зрителями, глаза которых вижу сияющими в полутьме зала. Люди приходят ко мне с цветами, со стихами, с такими удивительными словами, что я должна бы сейчас молчать. Но я смотрю на юношей и девушек, и сердце ноет. Ведь и у меня могла бы быть такая же девчурка или такой же сынок. Мой сын был бы хорошо воспитанным мальчиком. Он не приносил бы мне заботы и огорчений, какие сегодня многие дети приносят своим родителям. А сейчас у меня появился двоюродный брат. Поймите меня, я уже не одна. Его родители были репрессированы. Об их трагической судьбе я здесь рассказывать не буду. К сожалению, слишком поздно я встретила такого родного мне человека. Все-таки я благословляю судьбу и за этот подарок, который на закате моих дней снова мне дала моя звезда. Моя звездочка. Она немного опоздала, но что делать, лучше поздно, чем никогда. А я обращаюсь к своим зрителям, публике, которая меня баловала вот эти несколько лет, что я живу на родине. Будьте счастливы, берегите свою семью. Не ссорьтесь из-за пустяков. Это омрачает и засоряет душу человеческую».